Батя, во спаси мего. Батя, во спаси мего. Ваняло тепер ла манге, хоть на оме спаси ме. Но ме вакур на грижина, кеманца ему роде. Шесть номеров сборника. Пусть земляца утверждает, что на боя не спасет. Бой мы песню воспевает, принят рабкой на Oh.